и кто вот-вот уедет в Москву, и кто только сегодня утром оттуда вернулся. Квартира на Кронверкском проспекте, теперь проспект Горького, в доме номер 23, находилась сначала, когда ее сняла Андреева, на пятом этаже, номер 10. Но позже она стала мала, и все семейство переехало ниже, в квартиру номер 5. Это были, в сущности, две квартиры, теперь слитые в одну. В разное время различные женщины садились в доме Горького к обеденному столу на хозяйское место. С Марией Федоровной разрыв начался еще в 1912 году, но не сразу, и они продолжали не только видеться, но и жить под одной крышей. Теперь Андреева жила на Кронверском в большой гостиной, но часто на время уезжала. И тогда в доме появлялась Варвара Васильевна Тихонова, по первому мужу Шайкевич, вторым браком за уже упомянутым Тихоновым. От Шайкевича у Варвары Васильевны был сын, Андрюша, лет 15, который жил тут же. От Тихонова — дочь Ниночка, позже во Франции известная балерина, ученица Преображенской, одного выпуска с Тумановой, Бароновой и Рябушинской. Разительное сходство Ниночки с Горьким ставило в тупик тех, которые не знали о близости Варвары Васильевны к Горькому, если были такие. Нина родилась около 1914 года, и то, что в лице Горького было грубовато и простонародно, то в ней, благодаря удивительному изяществу и прелести ее матери, преобразилось в миловидность вздернутого носика, светлых кос и тоненького гибкого тела. Не могу сказать, жил ли сам Тихонов в квартире на Кронверском в это время, думаю, что нет. Там в 1919-21 годах жила молодая девушка Маруся Гейнса по прозвищу Молекула, дочь нижегородского приятеля Горького, аптекаря Гейнса, убитого в 1905 году Черной Сотней, теперь удочеренная Горьким, который любил усыновлять сирот. Он усыновил в свое время, как известно, брата Свердлова, Зиновия, который даже носил его фамилию Пешков, и если бы не его первая жена Екатерина Павловна Пешкова, а не Мария Федоровна Андреева, то, вероятно, усыновил бы и многих других. Затем там жили художник Иван Николаевич Ракицкий по прозванию Соловей, тоже отчасти усыновленный, Андрей Романович Дидерихс и его жена, художница Валентина Михайловна Ходосевич, племянница поэта. А в 1920 году рядом с гостиной поселился секретарь Марии Федоровны Петр Петрович Крючков, молодой присяжный поверенный, несмотря на разницу в 17 лет, ставший ей близким человеком. Андреева была в эти годы в зените своей третьей карьеры. Первая началась до встречи с Горьким в театре Станиславского, и она прервала ее благодаря Горькому, уехала с ним в Америку и потом на Капри. Вторую она пыталась начать в 1913 году, когда увидела, что разрыв с Горьким неизбежен, и поступила в театр Незлобина. Теперь Ленин назначил ее комиссаром петроградских театров, и она посвящала все свое время преобразованию Большого драматического театра, бывшего Суворина. С Варварой Васильевной и ее детьми отношений у нее не было, она их не замечала. В свое время она тяжело пережила роман Горького с Тихоновой, которая приезжала гостить вместе с мужем на Капри. Варвара Васильевна оставила первого мужа, Шайкевича, отца Андрюши, вышла за Тихонова в 1909 году и в то время, о котором здесь идет речь, считалась хозяйкой в доме Горького. Мария Федоровна в первом браке была женой тайного советника Желебужского, от которого у нее было двое детей, дочь Екатерина, родившаяся в 1894 году, и сын Юрий, родился в 1896, кинорежиссер. Мария Федоровна вступила в большевистскую партию в 1904 году и стала личным другом Ленина. Она была предана партии, и когда известный московский миллионер Сава Морозов застрелился и оставил ей, не по завещанию, а на предъявителя, 100 тысяч рублей, она взяла себе 40 тысяч, а 60 тысяч передала большевистской фракции РСДРП. Любопытно отметить, что ее и Горького общий друг Буренин, тоже партийный большевик, писал в своих воспоминаниях, что Ленин послал Марию Федоровну в США не только как спутника Алексея Максимовича Горького, но и как партийного товарища, на которого можно было положиться. Впрочем, и сам Буренин поехал в 1906 году в США по решению ЦК партии, может быть, тоже с таким же заданием.